Приложение. Классификация методов психотерапии. Первое римское. Методы симптоматической психотерапии. Первое. Несугестивные методы. А. Разъяснительная психотерапия. Б. Рациональная психотерапия Дюбуа. В. Сократический диалог Кречмера. Второе. Сугестивные методы. А. Гипнотерапия. Б. Аутогенная тренировка. В. Косвенное внушение. Г. Самовнушение. Третье. Комбинированные методы. А. Терапия игнорирования. Б. Пренебрежение симптомом Р. Бранс. В. Субординарно-авторитарные реакции. Странский. Второе римское. Методы патогенетической и этиологической личностно-ориентированной психотерапии. Первое. Методы, коррегирующие задатки личности. А. Первичный крик Янова. Б. Второе рождение Грофа. Второе. Методы, развивающие способности личности. Маслоу. А. Актуализация нереализованных способностей. Б. Творческое самовыражение. Бурно. В. Библиотерапия. Г. Арт-терапия. Третье. Методы коррекции темперамента. А. Коррекция сензитивности. Б. Психотерапевтическая косметика. Четвертое. Методы коррекции характера. А. Методы психоаналитических направлений. Психоанализ Фрейда и коррекция Эдипова комплекса. Индивидуальная психология Адлера и коррекция комплекса неполноценности. Гештальт-терапия и принцип психологического дозревания. Другие психоаналитические методики. Б. Сценарный анализ Берна. В. Коррекция системы отношений личности Мясничего и Карвасарского. Г. Сценарное перепрограммирование Литвака. Пятое. Коррекция направленности. А. Коррекция мотивационной сферы. Коррекция защитных мотивов по Обуховскому. Экзистенциальный анализ Франкла. Аксиологическая модель Литвака. Коррекция малоадаптивных мыслей и желаний. Когнитивная терапия. Б. Коррекция моральных ценностей по Фромму, в том числе и лечение любовью. Эротоанализ Литвака. В. Коррекция деятельности. Поведенческая терапия. Методики групповой психотерапии, психологическое айкидо, обучение управлению, обучение публичному выступлению с основами ораторского искусства. Шестое. Комплексные методы психотерапии. А. Нейролингвистическое программирование. Б. Позитивная психотерапия. В. Прочие синтетические методы. Классификация включает в себя основные направления современной психотерапии. Сейчас в научной литературе описано несколько тысяч методов, методик, приемов, вариантов. Их описание не входит в задачу данной аудиокниги. Да это и невозможно. Так только список работ, посвященный аутогенной тренировке, составил бы несколько книг. Кроме того, каждый психотерапевт вносит в методики что-то свое личностное. Более детально вам растолкует ваш психотерапевт. Он покажет вам, на какой ветви работает. Сейчас часто психотерапевтическое лечение более целесообразно делать комплексным, то есть соединить несколько методов. При медикаментозном лечении действует правило: квалификация врача обратно пропорциональна сложности прописываемых им рецептов. При назначении лекарств мы стараемся ограничиться одним препаратом, в крайнем случае двумя-тремя. Частое использование большого количества медикаментов свидетельствует или о гениальности доктора, или о его непонимании сути процесса. Он напоминает садовника, который срезает все веточки ненужного ему дерева, симптоматическое лечение, вместо того, чтобы погубить его корень, этиологическое лечение. Веточки тогда сами отсохнут. А теперь немного поговорим, собственно, о методах лечения. Не буду растолковывать те методы, к которым я отношусь положительно. К разработке некоторых приложил руку и я. Разъяснительная и рациональная психотерапия, аутогенная тренировка, сценарное перепрограммирование, некоторые приемы коррекции темперамента, интеллектуальный транс, целенаправленное моделирование эмоций, психологическое айкидо и некоторые другие приемы, которые согласуются с предложенной мною аксиологической моделью, о которой речь была выше. Они подробно описаны в моих книгах. На выходе учебник по психотерапии. Итак, симптоматическая психотерапия. Она необходима тоже, но ее следует понимать как предоперационную подготовку. Конечно, иногда бывает необходимость обрубить в начале веточки, чтобы сразу исчезла тень от дерева, но потом не забыть бы и корень удалить. К сожалению, многие, получив облегчение от симптоматической психотерапии, отказывают производить этиопатогеническую, ликвидировать истинную причину заболеваний и неудач. Не хотят исправлять свою личность. Но это как с деревом, до первого дождя. Вместо одного ствола вырастет несколько. Рациональная и разъяснительная психотерапия успокоит человека и снимет излишнюю тревогу или, наоборот, мобилизует его на организацию лечения. Бывают случаи, когда люди легкомысленно относятся к своему здоровью. Таких, может быть, стоит напугать в процессе рациональной психотерапии. Предпочтение я отдаю методам рациональной психотерапии, где пациент и врач выступают как партнеры. Человек не только успокаивается, но и умнеет. Здесь имеет место хоть незначительный, но этиологический эффект – личностный рост. Особенно хорош сократический диалог. Человек одновременно овладевает навыком спокойно отстаивать свое мнение. К суггестивным методам я отношусь по-разному. К аутогенной тренировке АТ очень положительно. Фактически, это психогигиеническое мероприятие. Этим методом следует овладеть каждому. Я хотел бы, чтобы к АТ люди относились как к умыванию, чистке зубов, одеванию, чтобы она вошла в плоть и кровь каждого, чтобы просто без нее не могли обойтись. К сожалению, к ней относятся так же, как к физической культуре. Все признают, что она полезна, но мало кто занимается. Кстати, немного о физическом развитии. Ко мне в основном обращается интеллигенция, да и круг моих читателей – студенты или лица с высшим образованием. Так вот, хочу высказать вам свое мнение на этот счет. Интеллигент должен отличаться от неинтеллигента только интеллектом. Интеллект – тяжелая крыша, и необходимо хорошее здоровье, сила и выносливость, чтобы его выдержать. Но сейчас мы говорим о психотерапии, а не о системе физического развития. Самовнушение – вещь хорошая, но только после того, как человек прошел через горнило рациональной, а еще лучше личностно ориентированной психотерапии, не начинал с нее. Автор ее – французский аптекарь Куэ, который предлагал ежедневно по нескольку раз повторять самому себе фразу: «Мне с каждым днем во всех отношениях становится все лучше и лучше». Модификации этого метода стали известны в недавнем прошлом «Сытинские настрои» и в наши дни книги Луизы Хей. К косвенному внушению мое отношение нейтральное. Избежать его невозможно. Модное лекарство действует лучше, чем старое, а авторитетный врач – более эффективен на начальных этапах, чем малоизвестный. Я стараюсь им пользоваться как можно реже. Дело в том, что от косвенного внушения эффект держится недолго. Как-то я с энтузиазмом говорил пациентке, что мы поможем освободиться от ее очень тяжелых навязчивостей. Действительно, после беседы ей стало легче. Она над собой не работала. Недели через две все возобновилось со страшной силой. Этим методом я пользуюсь как можно реже. К внушению в бодрственном состоянии я отношусь отрицательно. Таков механизм и коллективных сеансов, типа еще недавно широко известных сеансов групповых целителей, которые внушали добро или просто размахивали руками, снимая порчу с глаз, печеночную колику и прочее. Их лечение эффектно, но неэффективно. Механизм его связан с эмоциональным напряжением, которое возникает во время сеансов и блокирует прохождение отрицательных импульсов к сознанию. На некоторое время становится легче, но вся трагедия развивается позже. Однако молва начинает разносить эти непосредственные положительные эффекты, а об отдаленных результатах публике обычно неизвестно. Механизмы такого оздоровления сродни состоянию, которое возникает у воинов. Они во время боя, когда все внимание приковано к протекающим событиям, не испытывают боли от раны, но потом все идет по известным законам. Во время боя это оправданно и целесообразно. Если человек отвлечется на рану, он может погибнуть. Но зачем же погружать в сражение человека в мирное время? Я хочу вам рассказать про отдаленные результаты. После этих сеансов наша клиника на четверть состояла из жертв этих манипуляций. А сейчас я постараюсь объяснить механизм улучшения и последующего обострения. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы к своим болям относились не как к врагам, а как к благодетелям, которые, как и хорошие психотерапевты, говорят вам правду: у вас в организме неблагополучно. Кто же этот благодетель? Ваш собственный организм. Но он не может вам объяснить словами, что вы его обделяете. Он сигнализирует вначале дискомфортом, а затем болью. Он как бы говорит вам, что вы ведете себя неправильно. Небольшая боль означает: «Глупышка, обрати внимание на меня, удовлетвори и мои потребности». Но мы его не слушаем. Тогда он кричит сильной болью, которую можно расшифровать примерно так: «Идиотина! Неужели ты не понимаешь, что скоро мне, а следовательно и тебе, будет крышка?» Человек прекращает свою дурную деятельность из-за болей, а иногда и обращается за помощью к профессионалам. Организм выздоравливает и перестает сигнализировать. Нельзя, не разобравшись в причине, блокировать обезболивающими лекарствами или другими психотерапевтическими приемами эти сигналы. Ведь когда чайник кипит, то свисточек свистит. Не нужно убирать свисток. Нужно снять чайник с огня. После этих метафор мне легче будет рассказать об одном случае. У моей знакомой женщины лет 40 побаливала поясница. Ей становилось легче, когда она лежала. Но вместо того, чтобы как следует полечиться, она, превозмогая боль, несколько даже перекособочившись, продолжала ходить на работу. Может быть, все бы и обошлось. Ведь благодаря измененной походке она щадила воспаленный нерв, которому было неуютно в костном канале. Может быть, так все и прошло бы. Воспаление бы уменьшилось, боль прошла, походка нормализовалась. Но на свою беду она попала на сеанс одного из подобных групповых целителей. К концу сеанса она с радостью отметила, что боли в пояснице полностью прошли. Она бодрой походкой пошла делать свои дела. Но через несколько дней у нее развились такие боли, что пришлось ей лечиться несколько месяцев в больнице. Вам понятно, что произошло? После сеанса, произведшего на нее сильное впечатление, сигналы от больного нерва перестали доходить до ее сознания. Она перестала ходить кривобокой походкой и, следовательно, щадить свой воспаленный нерв. Костный канал вызвал дополнительные раздражения, и когда блок прошел, она снова стала ощущать еще более сильные боли, так как за это время состояние нерва еще более ухудшилось. Пришлось лечь в больницу. И вообще не ругайте болезни. Ведь, к сожалению, многие только во время болезни ведут здоровый образ жизни, то есть вовремя спят, принимают доброкачественную пищу, достаточно отдыхают, занимаются лечебной физкультурой. Может быть, и после болезни стоит продолжать тот же образ жизни. Только вместо физиотерапии чаще бывать на свежем воздухе, водные процедуры заменить купанием в речке, на худой конец в ванне и регулярно заниматься спортом. Это необходимая добавка к любой психотерапии. Отрицательное отношение у меня и к гипнотерапии. Это самый эффектный метод лечения. Нередко уже после одного сеанса гипноза развивается отвращение к курению и алкоголю, налаживается сон, проходят боли, повышается настроение, но, к сожалению, и самый неэффективный. Через несколько дней, в лучшем случае несколько недель, восстанавливается тяга к курению и алкоголю, нарушается сон, вновь появляются боли и ухудшается настроение. Но самое главное негативное явление – еще более повышается зависимость от авторитетов, нарастает внушаемость, исчезает самостоятельность. Иногда дело доходит до гипномании. Человек попадает в зависимость от гипнотерапии так же, как некоторые от табака, водки или наркотиков. Но это вовсе не значит, что следует полностью отказаться от гипнотерапии, как не отказываемся мы от обезболивающих средств. Но нужно менять корень. Ко всем же личностно ориентированным методикам у меня отношение положительное, но это не значит, что вам следует подвергаться воздействиям всех методов. Подобрать нужную методику конкретному человеку и поможет психотерапевт.